Глава 20. Тунгус, арматурный завод КПП номер 1. «Что значит не положено? Это как вы нас не хотите пропускать?» «Ну, то и значит, не положено», — буркнул охранник на КПП, рассерженному бригадиру ремонтников, которые прибыли сюда, чтобы устранить аварию. «Ну, так они сказали». Охранник, которого звали Артем Никитич, тут работал всего несколько дней. И завсегдатаев в лицо не знал. А у этих документы по базе не прошли, так что шишем, а не проезд. «Ты что, дурной? Не понимаешь, у нас сигнал поступил, у вас тут авария, накрылось что-то. Мы чинить приехали, пропускай, говорю». «Бригада уже на месте», — отмахнулся охранник. «Чего вы мне тут городите, а? Езжайте по-добру, по-здорову». Артем Никитич очень злился, потому что его оторвали от жутко интересного матча, который он украдкой смотрел на телефоне. Имперские бериндеи играли со шведскими берсерками в матче полуфинала Лиги чемпионов Севера за самый почетный в мире кубок. Сам Артем Никитич еще в юношестве играл в стихийный хоккей и даже подавал надежды, пока не получил травму колена. На губернских соревнованиях один из соперников так зарядил ему шайбой, что это привело к тяжелой травме и поставило крест на карьере спортсмена. Эх, обидно, обидно было. Особенно потому, что засранец тот был огневиком. Сам Артем Никитич предпочитал играть водником. А это, как известно, две противоположные стихии. И огневики... водников очень не любили. Даже в одной команде частенько бывали склоки. Но все же это было замечательное время. Артем Никитич занимался в городской секции, снаряжение ему выделяла городская казна, а тренер даже оставил ему игровой пояс водника. И иногда Артем Никитич выбирался в какую-нибудь коробку, собирал старых друзей, и они устраивали дружеские матчи. Он до сих пор старался держать себя в форме, а не как Степаныч отрастил брюхо и даже в кресле еле помещается. Немного жаль, что со спортом не вышло, но Артем Никитич сожалеть не привык, а построенной карьерой и вовсе доволен. К тому же, чего-то подобного тогда стоило ожидать. Стихийный хоккей — очень травмоопасный вид спорта, поэтому все спортсмены постоянно готовили план «Б» на всякий случай. Вот у Артема Никитича таким было бухгалтерское образование. После лечения он устроился в одну контору в Томске, отработал, что называется, от звонка до звонка, а на пенсию решил вернуться в родной Тунгус. Он как раз начал разрастаться к тому времени, а чтоб не скучать, устроился охранником. А что, работа не пыльная, можно видосы, сериалы смотреть или даже разминаться, если задница одеревенела совсем. Краем глаза Артем Никитич увидел, как наш водник перехватил шайбу, ринулся в атаку, обошел огневика, который хотел растопить под ним лед, перехватил магический натиск шведского водника, очень сложный прием, затем соорудил для себя что-то вроде трамплина и перескочил через игрока, приземлился, напитал шайбу энергией льда и замахнулся. Удар! «Ты что, не слышишь, что я тебе говорю, зараза?» Не унимался бригадир. «Да чтоб тебя!» — гаркнул Артем Никитич, вскочив с места. «Такой момент пропустил! Валите отсюда по-добру, по-здорову! Последний раз говорю! Да ты чё, совсем ох...» Тут бригадир осекся, потому что к шлагбауму с внутренней территории подъехал грузовой внедорожник, больше похожий на машину для выживания во время постапокалипсиса. Арматурный каркас на суровой морде буйвола обещал жуткие неприятности всякому желающему устраивать с ним гонки или спорить на дороге. Турель на крыше с пулеметчиком, который почему-то в городе все равно занимал свой пост, могла убедить даже самых упертых и тупых баранов, что не надо связываться с этими людьми. Собственно, это и сработало. Бригадир ремонтников с ошеломленным видом попятился и медленно подошел к водительской двери своей машины. Артем Никитич нажал на кнопку, и шлагбаум поднялся. Буйвол газанул, Выехал за пределы шлагбаума и остановился напротив машины ремонтников. «Эй, вы!» — высунулся из окна молодой парень очень уверенного в себе вида. «Прочь с дороги!» «Да вы охренели, что ли?» — проблеял бригадир. «Вы какого хрена тут делаете?» Тут открылась передняя пассажирская дверца, и из кабины высунулся крепкий мужчина с рассерженной физиономией. «Вы чё, глухие, что ли? Кыш с дороги сказано!» Буйвол, будто живое существо, газанул и дернулся вперед, угрожая убрать преграду с дороги собственными силами, если они не послушаются. «Да, победа!» — вдруг закричал Артем Никитич, чем отвлек на себя внимание обеих бригад. Крепкий мужик на буйволе сначала нахмурился, затем хлопнул себя по лбу, что-то вдруг вспомнив. «Охля! Охля! Точно! Сегодня же игра! Эй, мужик, кто там? Какой счет-то? Наши?» Артем Никитич выскочил из будки. «Наши! Демоны их раздели 4-3 на последней минуте! Волевая! Ура!» — закричал бригадир буйвола, выскочив из машины и крепко обняв охранника. Они вдвоем, сцепившись, начали прыгать, кружиться, будто в танце, и кричать от радости. «Я ж совсем замотался! Да как я мог забыть? Наши! Ай, молодцы!» — восклицал бригадир буйвола, пока ремонтники Загорских вообще пытались понять, что здесь происходит. Водитель буйвола, тот самый наглый парнишка, с усмешкой смотрел на своего начальника. А вот пулеметчик на турели вообще ни разу не отвернулся и глядел на конкурентов так, будто вот-вот готов их всех изрешетить. «Да ну нахер! К демонам все!» — пробурчал бригадир Загорских. Он постучал по водительской двери, обошел машину и сел на переднее пассажирское место. Машина ремонтников быстро сдала назад, повернула и помчалась прочь. «Ура! Победа!» — кричал Генка. — «Мы победили, парни! Наша взяла!» В кабинете начальника истока было очень скучно. Кажется, здесь нет ничего лишнего, даже на его рабочем столе все располагалось будто по отметкам, выверенным по линейке или даже штангенциркулем. И ни одной матью пылинки. Первое впечатление было, конечно, вау-эффект, но затем я почувствовал некоторую неуютность. Слишком уж стерильно, что ли. В моем рабочем кабинете, как правило, царит некоторый организованный беспорядок. Стикеры там всякие на экране с пометками и напоминалками, пиджак где-нибудь на спинке кресла, парочка ручек где-то под шкафом. Ну, в общем, нормальное такое рабочее место, а тут... Тут даже акустика была какая-то странная. Каждый шорох отдавался в ушах, словно в микрофон. И вот как раз мой телефон пиликнул громче, чем мне хотелось бы. Владимир Валентинович оторвался от монитора, взглянул на меня и явно заметил ухмылку, когда я прочитал сообщение от Генки. «Думаю, я готов ответить на ваш вопрос, Игорь Сергеевич. Ваша просьба, она очень непростая. Вынуждает меня взять на себя немалую ответственность, сами понимаете». «Да, конечно, Владимир Валентинович». Кивнул я. «Но вы же прочитали документы, которые я выслал? Антитворец показал себя крайне успешно при использовании на рудниках в Японии и на материковой части империи». «Да, я слышал». Нахмурился Владимир Валентинович. «Но все же... Сами понимаете, наш исток, он не простой, а особого значения». «Да, и потому успех применения антитворца будет иметь тоже важное значение. В том числе и для начальника этого истока, Владимир Валентинович», — улыбнулся я. Он нахмурился, взял небольшую паузу, раздумывал. Я ж сидел, закинув ногу на ногу, откинувшись на спинку кресла, и не сводил с него пристального взгляда, размышляя уже о своем. Дожидаться, пока мы захватим всю сферу магоснабжения в Тунгусе, я не стал. Решил пробиваться нахрапом, так сказать, в наглую. А вот для этого следовало договориться с начальником истока о предварительных испытаниях. Иннокентий с Оливером по моим чертежам подготовили опытный образец. У них даже не было никаких замечаний, что, признаюсь, мне польстило. Раз уж Загорские решили играть не по правилам, я тоже не стану их придерживаться. Сами виноваты. Да-да-да, я связывался с господином Аверьяновым. Закивал Владимир Валентинович. Он за вас поручился. Более того, Игорь Сергеевич, он настоятельно рекомендовал помочь вам. Нередко я от него подобное слышал, так что... Владимир Валентинович снова сделал небольшую паузу, словно решаясь на последний шаг. Так что я согласен. Однако, конечно же, все не так просто. Нужно будет утрясти некоторые организационные моменты. И, боюсь, на действующих скважинах провести эксперимент не получится. Все-таки связи — это великая сила. Быть может, он и послал бы меня к чертям собачьим, не будь у меня в знакомцах Иннокентий, который успел поработать по всей империи. Я уже не раз замечал и по той жизни, и по этой. Собственное упорство, трудолюбие и талант — это, конечно, хорошо. Но если к этому приложить еще и связи, которые позволят использовать эти качества с наибольшей пользой, результат будет в разы лучше. И быстрее, что немаловажно. Потому что иногда умения и таланты ценятся в определенном месте, в определенное время. И оказаться в таких условиях, ой, как непросто. Правда, связи — это штука такая, хрупкая. Тяжело настроить и очень легко просрать. Причем вот сейчас, допустим, я через связь с Иннокентием настроил связь с Володиным. Но вот облажаюсь, в итоге подпорчу отношения с обоими. Но я не облажаюсь. Не волнуйтесь, Владимир Валентинович. Я уже все продумал и, должен признаться, переговорил с Федором Андреевичем. «Правда?» — удивился тот. «И что, он согласен помочь?» «Да, согласен». Федор Андреевич, бригадир строителей истока, выслушал мое предложение и не сразу, но согласился пойти навстречу. Они как раз заканчивали строительство новой скважины, и скоро предстояло запускать ее в работу для пусконаладочных испытаний. Вот как раз в этот момент мы и заменим обычное оборудование антитворцом, так сказать, испытание в квадрате. «Хорошо, хорошо», — пробурчал Владимир Валентинович. «Я очень надеюсь, что у вас получится». Он встал, и мы обменялись рукопожатиями, после чего я покинул кабинет. Признаюсь честно, на улице мне стало реально легче. Такое ощущение, что я из операционной ушел. «Ну, что, как прошло?» — спросил меня Михай, стоявший неподалеку. «Сегодня он выполнял роль моего водителя. Барс я отдал Алене. Ей еще и по всему городу мотаться, налаживая те самые связи, что укрепят наши позиции в городе». Я подошел к Михаю, оглянулся на гвардейца Загорских, который наблюдал за нами, хотя пытался делать вид, что мы ему совершенно неинтересны. «Ну, как сказать?» — ухмыльнулся я. «Да говори, как есть!» «Все как надо, Михай, все как надо. Андреич, не видел?» «Да там он!» — Михай кивнул в сторону бытовок. «Обед у них!» «Обед — это хорошо!» — протянул я. «Ну, пойдем, что ли, приятного аппетита пожелаем!» Михай оглянулся на того самого гвардейца, самодовольно хмыкнул, развернулся и последовал за мной. Федор Андреевич действительно нашелся в бытовке. Он обедал в кругу своих рабочих. Мужики над чем-то смеялись. Кажется, байки травили или анекдоты. Да, точно, анекдот. Ну и, короче, русский уходит от демона, подходит к этому чуваку и говорит: «А где у вас эта бабка, которой нужно зуб вырвать?» И хохот на все помещение. Нас даже заметили не сразу, а когда заметили, даже не прервались. Ну, подумаешь, стоит какой-то аристократ. Ну и хрен с ним. пусть стоит. Однако Федор Андреевич меня узнал и радостно улыбнулся, и даже встал с места. — Игорь Сергеевич, о, какие люди! Рад, рад, очень рад. Давайте, присаживайтесь. Мужики на него посмотрели очень странно. Наверное, по глазам читалось нечто вроде: «О, дурной ты совсем, бригадир! Аристократы за наш стол?» Тут вместо табуретов или стульев ящики от инструментов стояли, или ведра перевернутые. Ну, не знаю, почему они не на отдельной кухне обедали с нормальными местами, но это их дело. Никаких там пармезанов, крабов, прочих равиолей на столе не было. Стояли обычные овощные салаты, картоха жареная, да вареная колбаса, ну и котлетки. Я ж первым делом заметил пельмешки. «О, можно?» «Да-да, конечно», — удивился один из работников. Я не стал жадничать, поэтому положил на бумажную одноразовую тарелку всего несколько штук, заправил сметаной, макнул в нее пельмень, кинул в рот и прожевал. Бульончик так приятненько брызнул во рту, тесто мягонькое, не слишком толстое, не слишком тонкое. Мяса много, опять же. «Вкусно, очень», — хмыкнул я, подцепив следующий пельмень. «Спасибо». «То-то же!» Удовлетворенно кивнул один из работников. «С женой лепили сами». Михай тоже присоединился. А работники, немного отойдя от шока, вернули прежнюю атмосферу легкости и веселья. «Ну, ты что, был у Валерича, а?» — спросил Федор Андреевич. «Был», — кивнул я. «И чё?» «Чё-чё?» — усмехнулся я. «Давайте-ка вы побыстрее заканчивайте строительство. Мне уже не терпится свой антитворец попробовать». «О, вот это я понимаю. Поздравляю, поздравляю». Он пожал мне руку и похлопал по плечу. «Но это как только так сразу. Первым узнаешь, Сергеич». «Спасибо. Слушайте, а вы тут вообще как? Нормально работается?» «Да нормально», — пожал плечами бригадир. «Чего уж ненормального-то?» Но в его взгляде чувствовалась некоторая недомолвка, которую озвучивал один из работников, сидевших рядом. «Да задолбали эти охранники, мать их!» — пробурчал он чуть потише, чтобы они не услышали. «Эти засранцы как появились, ни вздохнуть, ни пукнуть!» Чуть осмелев, вторил ему другой работник. «Ну, слушайте», — нахмурился я, — «безопасность — это дело такое, там строгость и дисциплина нужна». «Ага. Это, конечно, верно», — ответил, наконец, Федор Андреевич. «Ну ты чё, Сергеич, думаешь, мы вчера родились, что ли? Не первый раз на опасных объектах работаем. Можно и дисциплину, и порядок держать, и козлами при этом не быть. А эти...» Он стукнул кулаком по столу. «Эти паршивцы даже глядят на нас, как на...» «В общем, не буду говорить, дабы аппетит никому не портить». И он кинул в рот маленький огурчик и захрустел, активно двигая челюстью. «Понятно», — протянул я, закинув еще пару пельмешек, затем задумчиво их прожевал. «То есть не нравится вам охрана Загорских, правильно я понимаю? Так?» «Так, так», — поддержали работники. «Ну что ж, что-нибудь придумаем», — пообещал я, доев остатки пельменей. «Ну, мужики, спасибо вам большое. Очень вкусно». Я встал из-за стола. Михай, увидев это, ускорился, поглощая свою порцию жареной картошки с колбасой. Вот ведь прохиндей. Я-то так, для вежливости, взял немного еды, а этот прям за обе щеки наворачивает. «Что ж, попробуем решить ваш вопрос. По срокам мало что могу сказать, и обещать честно ничего не буду, но вот сигнал я уловил. Я пожал руки на прощение теперь уже всем, и мы с Михаем вышли из бытовки и направились к его туру. Я отметил, что за нами следили несколько стрелков на вышках. Уж лучше бы они пялились в поле, откуда в любой момент могут нагрянуть демоны. Кстати, судя по сводкам, змей немного притих. Это плохо. Это означало, что разведку боем он закончил, и теперь... готовил нечто серьезное. А это значит, что мне нужно обеспокоиться охраной истока. А, возможно, и всего Тунгуса. Потому что Загорских здесь очень скоро уже не будет. «Ух ты! Я такого беркута видела! И прям близко, собственными глазами!» Восторженно делилась Алена, сидя за столом в крытой беседке. «Да», — с улыбкой протянула Азуми. «Он был очень красивый, а Батор хотел его подстрелить!» С возмущением добавила Алена. «Ну так он же вам понравился!» — недоумевал здоровяк. «А когда ты баб... женщину себе найдешь, тоже на нее с ружьем пойдешь, а, Батор?» — проворчал медведь. «Ну, в смысле, при чем тут это?» — потупился тот. «Я ж не... я... Ой, да ну вас!» — махнул он и снова приложился к медовухе. Уж очень она ему понравилась. А бобр и рад был. Он, как говорил, делал ее сам, из меда диких пчел, между прочим. Хоббит такое для себя открыл. Я, как и обещал, организовал ребятам славную проставу, причем с пользой для дела. Мы выбрались отдохнуть в охотохозяйство к бобру. По случаю заключения договора с арматурным заводом. Загорских оттуда вышвырнули самым грубым способом, и сцена, разыгранная на КПП, была как раз для этого. Да, действовать решили прямо и грубо. К черту их этих засранцев. Дина в одностороннем порядке разорвала договор, наплевав на штрафы. Пусть судятся, если хотят. Ни хрена не выйдет. Во-первых, у меня в контактах есть юрист, который, если не размотает сами условия договора, так затянет судопроизводство настолько, что загорские сами будут рады заплатить, лишь бы от них отвалили. Ну а во-вторых, скоро они тунгусы вовсе лишь в кошмарных снах видеть будут. Так что пошла эта Лизонька далеко, всерьез и надолго. А праздник меж тем удался. Базу отдыха, конечно, еще построить не успели, но вот старые постройки... некоторые и так имелись. Особливо банька. Медведь все порывался показать Аисакоку разницу между русской банькой в Японии и в Сибири, но вот те почему-то отказались. В смысле, отказались заходить туда внутрь вместе с медведем. А сами вполне попарились. Даже искупались в проруби. Хотя вот последнее им, кажется, не очень-то и понравилось. В итоге мы сейчас сидели, наслаждались тихим спокойным вечером, запахом шашлыков и приятной компанией. Но и про осторожность я тоже не забывал. Нас охраняли воины Сайго и Нагао. Остальные сейчас были распределены по объектам, в том числе дежурили в особняке. «Ну я ж говорил!» — воскликнул Глеб. «Вот не потому ты не женат, Батор, что сам этого не хочешь». «Ты вообще-то на мою рожу намекал», — хмыкнул тот. «А я вот вообще предъявы не понял», — возмутился Бат. «Да и слава богу», — махнул Богдан. «Прикинь, у него была бы красивая рожа, и бабы на него вешались. Он бы за ними по всему городу с ружьем бегал». Ребята заржали, глядя на хмурую морду Батора, но засмеялся даже его брат. Здоровяк не обиделся, просто делал вид. И под эту тему подтянул к себе еще одну бутыль с медовухой, рассчитанную, между прочим, на несколько человек. Я принялся за горячий кусок шашлыка в прикуску с лавашом. С хрустом огурчиков на зубах докинул еще небольшой кусок помидора и с наслаждением откинулся назад. Да, знаю, фантазия на празднике у меня не богатая, но банька, шашлыки и прочие блюда, озерцо, прорубь, костер, беседочка, свежий воздух. Разве может быть что-то лучше? Но вот тут в наш праздник жизни ворвался нежданный гость. На территории охотохозяйства с ревом мотора въехал незнакомый черный джип. Водитель в нем явно потерял управление и едва не протаранил дровник. В ту же секунду... бойцы Сакоку подскочили и побежали вперед. С помощью магии земли они остановили машину и зажали ее со всех сторон каменными тисками. Без удара, конечно, не обошлось, поэтому внутри раздулись подушки безопасности. Мы подорвались резко, бояр рванул к буйволу и тут же занял место на турели. Алену, Азуми и Дину бойцы Сайго и Нагао тоже сопроводили в буйвол. Это сейчас было самое защищенное место в округе. Я же подбежал к джипу, открыл дверь и вытащил оттуда водителя. «Ну, ни хрена ж себе, Кленовый! Ты какого ля ты тут делаешь?» Тот же в ответ лишь проскулил от боли, скорчился, держась за живот, и не смог выдавить ни слова. «Арсений? Приречный?» — удивился подошедший Бахтин. «Арсений?» — удивился уже я. «В смысле?» «Ну, это имя его, Арсений. Игорь, ты не знал, что ли?» «Блин!» «Точняк!» — хлопнул я себя по лбу. «Но я ж хотел сам...» «А, ладно!» «Эй, граф, ты что здесь делаешь?» И вот тут, наконец-то, Приречно искривившись, смог прохрипеть. «Меня раскрыли. Они уже... Они...» И вот тут я почувствовал всплеск магического поля, идущий почему-то от самого Приречного. А затем в пальцах закололо. В легких отозвалось болью. Очень знакомые, мать их, ощущения. Догадавшись, что происходит, я раскрыл руки Кленового и распахнул пиджак с рубашкой, вырвав пуговицы, и тут же громко воскликнул. «Всем назад! Быстро!» У него на животе, по черным венам, пульсировал яд Гроздина. Я не знаю, как у него это получилось, но вот Приречный сейчас был бомбой, которая вот-вот рванет.